Глава 11. День открытия. И вот настало 12 июня 2150 года, день нашего отбытия в небесное пространство. Тетя Лира стояла на плаву в открытом море на траверзе Толбухина маяка. Был полный штиль, и наш громадный космический транспорт, гибрид звездолета и морского корабля, четко отражался в водах Балтики. С утра палуба его кишела людьми, провожающими своих родственников, корреспондентами, сотрудниками Севзапа и просто любопытными. Все время снижались на универвелах новые и новые посетители. В этой толпе с некоторым удивлением приметил я и дядю Духа, неся пузатый портфель, престарелый ароматолог целеустремленно лавировал среди публики, направляясь к трапу, ведущему вглубь корабля. «А он-то зачем явился?» — мелькнула у меня мысль. Но я сразу забыл о нем, ибо увидал в воздухе Марину. Рядом с ней на детских универвелах летели моя дочка Нереида и сын Арсений. Нажав кнопки вертикального спуска, все трое припалубились возле меня и спешились, прислонив универвелы к фальшборту. Я повел свое семейство во внутренний коридор. Мы подошли к Пашиной и моей каюте. Я постучал в дверь, ибо знал, что однокаютник мой здесь. Он заранее сказал мне, что никого не известил о дне отлета, поскольку долгие проводы — лишние слезы, и добавил к этому странное двустишие. Должник из дому уезжает, его никто не провожает. Когда мы вошли, я заметил, что Павел поспешно убрал со столика бутылку. Марина и дети бегло глядели каюту, пожелали Белобрысову счастливого возвращения, и мы вышли в коридор. «Ах, тебе не кажется, что в каюте пахнет как-то странно?» — тихо спросила меня моя жена. «У меня даже возникло подозрение, что товарищ твой пьет не условную, а безусловную водку». «Этого я за ним не замечал», — ответил я. «Но сегодня особый день, а Павел, как я тебе уже говорил, убежденный ностальгист, причем он самоприкреплен к 20 веку. Учти, что в те времена люди при особых обстоятельствах употребляли иногда безусловные спиртные напитки». «Но куда это так торопится, дядя Дух? Ты смотри, смотри!» Дядя Дух, торопливо выйдя из библиотеки, сразу устремился в противоположную дверь, в чью-то каюту. Через несколько секунд он выбежал оттуда и направился по коридору в сторону кают-компании. «Час от часу не легче», — тревожно сказала Марина. «Поверь, он здесь неспроста. Он фанатик. Ты должен предупредить Терентьева». «Марина, Марина!» «Ну, о чем я должен предупредить Терентьева? Да, дядя со странностями, но разве может замыслить он что-либо заведомо дурное?» «Ну, знаешь ли, от него всего можно ожидать. Вот увидишь». Я показал жене и детям корабельный информаториум, рубку визуальной вахты, госпитальный сектор, сауну, камбуз, лаборатории. В спортзале Нереида и Арсений принялись было играть в рюхи, но в это время по локальной передающей системе послышался голос космоштурмана: «Провожающие! Прошу распрощаться с отлетающими и покинуть тетю Лиру в течение 5 минут». Расставшись с Мариной и детьми, на верхней палубе я опять мельком увидел дядю Духа. Портфель его утратил недавнюю округлость. У меня шевельнулось неясное подозрение. Захотелось подойти к ароматологу и спросить напрямик, что он делал на корабле. Но дядя Дух уже взвился в высоту на своем универвеле. Вернувшись в каюту, я застал Павла Белобрысова в понуром состоянии. От него явственно пахло безусловной водкой. Он сидел в кресле, уставив глазами в пол. При виде меня он встал и продекламировал с пафосом: «Мы на небо отбываем, не такси и не трамваем, выпьем стопку коньяка и взовьемся в облака. Затем уже с улыбкой он протянул мне листок бумаги. «Читай, Степа, это прощальный привет матушке земли. Понимаешь, я тут, извини, в гальон на минутку удалился, а вернулся, на столике вот этого звания лежит. Упорный человек твой дядюшка. В старинные времена из него великий мученик науки мог бы получиться, или, наоборот, жгучий прохвост». На листке зеленым светящимся шрифтом было напечатано следующее: «Отважные космопроходцы, меня не будет с вами в пути, но я буду незримо присутствовать на корабле вашем, как комендант по запахам. Дабы внести в жизнь вашу аромантическое разнообразие, я снабдил тетю Лиру набором ароматов высокой концентрации. Запахи будут варьироваться в течение всего полета. Появление запахов благовонных и антиблаговонных будет происходить по разработанной мною художественно контрастирующей схеме. Пример. Запах магнолии цветущей, запах ила болотного, запах розы весенней, запах навоза свежего. Именно такая система сменности создаст вам ощущение многогранности и полноты бытия. Сохранность ароматических веществ и своевременность их распространения гарантируется высокой прочностью и термоустойчивостью микробаллонов Елецкого и точностью действия пробок Татмера. На первую декаду вашего полета считаю нужным ввести в действие запах кошачий, дабы даровать вам всем ощущение домашнего земного уюта. Комендант по запахам Ф. Благовоньев». Прочтя эту прокламацию, я подумал, что жена моя может быть и права. В действиях дяди духа есть нечто фантастическое. В дальнейшем выяснилось, что микробаллончики он успел широко распространить во многих помещениях тети Лиры. Вскоре значительная часть их была найдена и уничтожена, но какое-то количество уцелело, ибо некоторые из них дядя ухитрился спрятать в самые неожиданные места: в тепловентиляционные прорези, в малые контейнеры техсклада, в складки изолировочной обивки аудиториума. Отдельные серии баллончиков были снабжены полимагнитной облицовкой и покрыты хамелеоновой краской, что затрудняло их обнаружение. Однако, вернусь к дню нашего отлета. Едва я успел прочесть воззвание дяди духа, как из динамика послышался голос Терентьева: «Уходим в пространство! Каждый занимает свою компенсационную каюту». Мы с Павлом открыли две узкие дверцы в переборке каюты и вошли в некое подобие шкафа, весьма тесно. Мы стояли рядом, нас разделяла только решетчатая стенка. Дверцы автоматически закрылись. Охватывая, оплетая меня, выдвинулись эластические щупальца. Запахло озоном и каким-то лекарственным составом. Белобрысов и здесь не мог отказать себе в удовольствии пошутить в рифмах. Как бы сквозь сон услыхал я его голос: «В полете свою, проверяя судьбу, два дурня стоят в вертикальном гробу». Но гроб сразу же утратил свою вертикальность. Я почувствовал короткий толчок, рывок и ощутил себя уже не стоящим, а лежащим. Лежа я падал куда-то в небытие. А вскоре я уже ничего не ощущал, меня как бы не стало.